Глава 13. Эльза Хендрик, она же зануда Хендрик, она же просто мисс Хендрик, прохаживалась по аудитории. Гулко цокала закрытыми туфлями с ужасающими квадратными носами и профессионально внушала привычную сонливость. Я подавила зевок, прячась за обложкой теории магии для третьего курса. Стыдно клевать носом на любимом предмете, но я опять всю ночь провертелась. И опять видела дурные, очень дурные. Сны с бесстыжим черноглазым целителем. Вообще-то наша теоретичка была сирой, со всеми положенными дипломами. А до «просто мисс» ее низвел Королевский образовательный совет, когда Эльза отказалась от практического применения магии. Мол, сир теоретиков, имеющих смелость преподавать в академии, в природе не существует, а вот мисс бывают вполне. Но она даже как будто не обиделась и продолжала упрямо стучать низкими толстыми каблучками, перемещаясь между рядов и нервно поправляя неаккуратный пучок русых волос. Из него торчал одинокий, вызывающий длинный квахар. Так в Анжарской провинции называли непослушные локоны и пряди, вылезающие вперед прочих и нарушающих строгость причесок. Эльза Хендрик являла их нам каждое утро в самых заковыристых вариациях. Чёлка её, тоже не покорившаяся выпрямляющему артефакту, смешно топорщилась над тонкими бровями. Чему я ежедневно поражалась, так это её стойкости духа. Несмотря на смешки за спиной, лекции мисс Хендрик всегда доводила до конца. А внешнему виду уделяла так мало внимания, потому что считала его неважным, до самых кончиков ушей, увлечённая магическими теориями. Аллергия на книжную пыль не мешала ей коротать ночные часы в библиотеке. Если слышишь, как кто-то чихает, беги, или жди, что сейчас из-за стеллажа покажется вечно шмыгающий красный нос. И его обладательница строго напомнит про позабытую работу, которую надобно было сдать еще вчера. В аудитории вдруг повисла тишина. Куратор направления теоретической магии остановилась и откашлялась, нервно одергивая на себе светло-голубую блузу. Все, кто успел задремать под монотонный перестук каблуков, лениво зашевелились. «Все вы знаете, киты, на которых зиждется основа бытовых плетений», — завела она певуче. «Это безопасность применения и доступность для слабо одаренных магов, но...» Мисс Хендрик шмыгнула носом и быстрым жестом протерла круглые стеклышки запотевших очков. Носила она их скорее для защиты от внешнего недружелюбного мира, чем для зрения. На ее щеке наплыл яркий румянец, словно в словах о китах и плетениях было что-то непотребное, способная вогнать в краску даже дам лет 30. Неужели я тоже стану такой? Все к тому идет, Эйви. Все к тому идет. Может, и стоит поторопиться к статуе Эмиры, пока еще есть желающие меня туда сводить. Киты китами, но... Вернулась она к мысли и резко дернулась на звук открывшейся двери. Растерянно проморгалась за стеклянными линзами. Ректор Керо. А, я, да. Виновато признал вошедший и пробежался цепким синим взглядом по кабинету. На мне затормозил. Кивнул удовлетворенно. Едва поборола желание снова залезть под стол и прикинуться мебелью. «У нас лекция», — дёрганно заявила Хендрик. Очки ее снова запотели, пришлось снять их и отбросить на стол. Вид Эльзы без круглых стекляшек на носу стал еще более растерянным и уязвимым, словно она вмиг лишилась брони. «Я заберу у вас мисс Ламберт ненадолго. Доктор Граймс приглашает ее на общую магическую диагностику». «Такое срочное, что до конца занятия не потерпит», — фыркнула преподавательница. «Не потерпит». «И такое важное, что ректор заявился лично?» В ее голосе неожиданно зазвучал металл, проявляя глубоко припрятанный стержень. «Очень важно». Могла поклясться, что Кэро мне подмигнул. «Хорошо, мисс Ламберт. Эльза нашла меня наряду. Ну, вы слышали, идите». Я неохотно поднялась и подхватила с полу сумку с учебниками. Сунула в нее потрёпанную теорию, сомневаясь, что успею вернуться до конца занятия. «Что такое, Ламберт? Дурнеет от магии?» — хихикнула какая-то квахарка с верхнего ряда. «Ты ей не увлекайся. Практика — страшная штука», — поддакнула ей вторая. На теорию они ходили факультативно, так что я в упор не помнила имен. А вот они меня откуда-то знали. Но это неудивительно, я часто тяну руку и первой отвечаю на семинарах. Я слышала, ее папаша просил проверить. Тьма, да как про это вообще узнали? Будто у каждого в сумке сидит по ушастому мизауру, ей варху. Она что, беременна? Ламберт от кого? От духа покровителя Академии? «Замечательная идея, ректор, заявиться на самый скучный предмет и подкинуть студентам такую аппетитную пищу для размышлений». Прожигая глазами Кэру и мысленно желая ему быть покусанным кроватными мушками, я спускалась вниз. Перешептывания и перекрикивания не прекращались, пока я не сошла с последней ступени. «Успокаиваемся!» — вскрикнула раскрасневшаяся Хендрик. «Так хочется поговорить? Хорошо. Я сопровожу мисс Ламберт, а у вас полчаса, чтобы изучить пятую и шестую главы. Вернусь, устрою беглый опрос всем, кто сейчас болтал». Удрученные охи и ахи заглушили реплику Керу о том, что теоретичку никто к Граймсу не приглашал. «Я ее куратор», — напомнила та чуть истеричным тоном, не отрывая упрямого взгляда от ректорского носа. Подтолкнула меня к двери и вышла в коридор следом. «И должна знать, что происходит с моей ученицей, раз за ней явился сам сир Керу с приглашением к Граймсу». «Да ничего особого не происходит», — замялся тот. «С прилюдным громогласным приглашением, Найджел!» — запыхтела Эльза, поддерживая мое негодование. «Ты зачем так девочку подставляешь? Представляешь, сколько разговоров будет?» «Не подумал», — выдохнул Кэрроу. «Прошу прощения, мисс Ламберт, если поставил в неловкое положение». Я закатила глаза и медленно выпустила воздух. «Уф, кажется, ставить Эйви Ламберт в неловкое положение — это уже какая-то местная забава. Каждый пытается преуспеть». Нестройным табуном мы двинулись к целительскому корпусу. Против компании мисс Хендрик я ничего не имела. У них с Граймсом давняя неприязнь, может, он на нее отвлечется. Едва мы приблизились к кабинету, Эльза понеслась вперед, ужаленной Каффой. Собиралась войти первой и высказать пару ласковых Граймсу, похищающему студенток посреди лекций. «Я намеренно забрал вас с занятия», — признался Кэрроу негромко. «Подумал, что лучше вам пройти диагностику без лишних свидетелей». «Вы тоже не хотите, чтобы сир Редхейвен присутствовал?» — воскликнула с пониманием, и ректор на меня шикнул, призывая к тишине. Внезапная мысль так ошарашила, что я даже рот приоткрыла. «Я бы хотел первым услышать вердикт Граймса, а уж потом решать, посвящать ли в него Дантиэля». Ректор притормозил, не дойдя нескольких метров до обители несносного доктора. Я тоже встала и прислонилась к стене, покручивая на плече лямку от сумки. Кожей чувствовала, что меня ждут странные заявления. «Все, о чем знает он, знает и Ее Величество. Не оставил меня разочарованный Кэрроу, а значит, и образовательный совет. Меня не покидает дурное предчувствие по вашему случаю, Эвелин». «Он разве не ваш друг?» — сощурилась с подозрением. «Из тех, кому безоговорочно доверяют и все такое». «Друг, конечно, друг», — торопливо согласился Керу, тоже облокачиваясь о стену. «Ему бы выспаться хорошенько, может, и синяки под глазами исчезнут». «И я бы хотел, чтобы так оставалось и дальше. Потому не готов ставить Дана перед выбором между долгом и дружбой». «Думаете, он выберет дела короны?» — догадалась сочувственно. «Вот тебе и друг». Но Кэрроу прав. От самодовольных хитанцев в перепачканных плащах можно всякого ожидать. Я помнила, как мастер проклятий решил вопрос Марисы и ее грязных фруктов. Чужие проблемы Редхейвена не волновали. Это легко читалось по учтиво равнодушному лицу. Разве что в тех редких случаях, когда казались интересными и разбавляли скуку. Что за помутнение случилось с ним в парке, Варх знает. Но на новый приступ человеколюбия я бы не рассчитывала. «Мастер Редхейвен очень... непростой человек». Ректор поправил низкий темный хвост, небрежно собранный на затылке. «И я бы рекомендовал вам быть с ним осторожнее, Эйвелин, и избегать... неловких разговоров по душам. Лучше вообще держитесь от него на расстоянии». Так он на меня красноречиво поглядел, что сразу догадалась. Папенька переусердствовал с откровенностью. И выложил душке ректору все, о чем мне не рассказал. Иных причин говорить загадками у Кэрроу нет. Тон был скорее снисходительным, чем обвинительным, и я с обидой закусила губу. Проклятье. Да будто я лично сорочку перед целителем задирала и подставляла те места, на которых желаю заиметь синяки. Ректор отлепился от стены и поманил меня за собой. Мы миновали экран, за которым покоилась дверь в индивидуальную палату. Он был не из тех радужных, что Редхейвен повсюду рассовал. Защищал не того, кто снаружи, а того, кто внутри. «Но вы сами вызвали мастера разбираться с проклятиями», — напомнила Кэрол с долей недоумения. «Потому что Дан в этом деле лучший. Он быстро справится и вернет нам кабинеты в лучшем виде. Быть может, даже добьется, чтобы Мюблиуму сохранили должность». Ректор кивнул на защитный экран. «Так в этой палате отдыхает наш спятивший профессор. Виновник нового развлечения, найди свободную аудиторию без страшного проклятия». «Думаете, сохранят?» — недоверчиво повела плечом, исследуя калейдоскоп теней на лице красавчика Керу. Мюблиум столько дел наворотил, и, по словам ассистентки, в библиотеке до сих пор не пришел в себя. Слово мастера Редхейвена имеет определенный вес в некоторых кругах. Почему-то брезгливо подумалось про юбки Ее Величества. В этих самых кругах? А там точно нужны слова? «И ради своего наставника он использует все нужные связи», — ухмыльнулся Керу уверенно и снова мне подмигнул. Начала подозревать нервный тик, уж больно странное поведение. «Да что такого отец в письме начирикал, плотоядных мушек ему в кровать?» «Мне не показалось, что ему легко дается взаимодействие с темной стороной», — пробормотала послушная семеня за широкой спиной. «Вы что-то видели?» Ректор напрягся в плечах и повернул ко мне лицо. Бледная, измотанная, но все еще скульптурно прекрасная, выточенная по лекалам какого-то неземного божества. Одни синие в цвет анжарского неба глаза чего стоили. «Ничего такого», — пожала плечами. «У него усталый вид, и у вас тоже, сир Керу». Рассказывать про липнущий к рукам морок в мои планы не входило. А то диагностикой Греймс не ограничится. Уложат в соседнюю с Мюблиумом палату. И плакали тогда бал, Вейн, платье, тыквенные конкурсы, вот это все. Что-то я, конечно, видела. Перед глазами снова встала картина, черная пакость, облизывающая бледного мастера своим любознательным хоботком. Сильнейший маг, валяющийся на полу без сознания. Глаза из золотых вновь ставшие темно-карими. Жуткое зрелище. Выглядело так, будто целительство в Аквилуке и Редхейвена измотало. И теперь обычные проклятия забирали остатки сил. Кхарам. Королевский мастер уже очень большой мальчик и сам разберется со своим здоровьем. Если он что-то откуда-то высасывал, опустим, что и откуда, то наверняка знал о последствиях и был к ним готов. Я ведь не сиделка ходить за взрослым мужчиной и морок с него стряхивать, если еще раз в обморок шмякнется. Я вообще вечно страдаю из-за своей жалостливости. Мизаур так и вовсе из меня веревки вьет, делая голубые глаза размером с блюдца и выпрашивая крекеры в три ночи. «Не волнуйтесь за Дантиэля», — ректор покосился на меня с усталой усмешкой. «Совсем не так он понял мои эмоции. Ни за кого я не беспокоилась, ни капельки». «И не думала волноваться», — нахмурилась сердито. «Мы учились в Хитанской академии. За его мастерство я могу поручиться головой». Недостаток трудолюбия Дан компенсировал природным даром и нешуточными амбициями. Там произошел один печальный инцидент. По вине моего товарища и при моем постыдном участии. Не уверен, стоит ли рассказывать. Теперь уже я напряглась, и не только плечами. Задействовала по большей части свою нижнюю половину. Не люблю чужие секреты. Такие, за знания которых потом приходится расплачиваться. Это не конфиденциально, просто неприятно. — пояснил Керо, хватаясь за ручку двери, но не торопясь нажать. «Мы сглупили и устроили разрыв в материи посреди академии. Вызвали морок, крепкий, оформленный. Такой, какой мог там все гхарам разнести и нас погубить». «Боги Эрена». Но Дантиэлю удалось приручить порождение тьмы и при этом остаться в сознании. «Приручить исчадие мрака?» — поперхнулась словами. Так он не прикалывался, когда говорил, что обычно они ладят. А я уж было заподозрила в мастере чувства юмора. Да, но в тот день понадобилось все хладнокровие, какое только может быть в человеке. Вы не видели, мисс Ламберт, как он боролся. Керо закатил синие глаза. Я благодарен ему за спасение. Я в долгу. В отличие от второго мальчишки, на 5 лет загремевшего магический сон, я отделался парой дырок в макрезерве. Но после увиденного ни за что не хотел бы встать у Редхейвена на пути. Ректор дернул ручку, и дверь распахнулась, являя нам взлохмаченную Хендрик и напряженно сопящего Граймса. Они привычно ругались, стоя по разные стороны столика с инструментами. Количество квахаров в пучке Эльзы увеличилось. Они словно сами выпрыгивали из прически от нервного перевозбуждения. Сонной мухой по просторному диагностическому кабинету летала незнакомая рыжая целительница. Новенькая ассистентка, совсем молоденькая. Вид у нее был, ну, как у меня примерно. Словно ее тоже квахар желтоглазый полночи мучил. Но вряд ли сера Редхейвена хватило на обеих. Приободрённая взглядом ректора, я смиренно взобралась на высокую кушетку, скинула с плеча сумку и с шумным вздохом опустила плечи. Сдаюсь. Керу подпер с собой дверь, чтобы сбежать не вздумала. Но я, признаться, и сюда на подгибающихся ногах еле дотопала. Всю дорогу подташнивала от дурных предчувствий. Обратно и вовсе поползу, если переживу диагностику. Ректор явно выбрал неудачную позицию, потому как в следующую секунду отлетел в центр отделения, огласив пропахший снадобьями воздух заковыристым пассажем. «Я тоже поприсутствую, если никто не против». Хладнокровно выдал возникший в проеме Редхейвен. Тьма. Да стоило расклеить афиши и продавать билеты на диагностическое шоу. Я бы быстро вернула себе все Йоргины, так глупо растраченные на бессмысленные пари.